Бенджамин совсем растаял. Не потому только, что лейтенант беседовал с ним на равных, по-дружески, и не потому, что впервые сумел различить обычное человеческое лицо у этого мрачного, нелюдимого громилы. Он вдруг проникся уверенностью, что у Джозефа могут быть, нет, не могут быть, а есть, простые и понятные людские горести и слабости. Более того, этот пожилой, угрюмый супермен-лейтенант одинок и несчастлив. Да, одинок, несчастлив, неустроен. И от того, что не высказать, не выказать это не может и не хочет, замыкается в себе еще сильнее. Как же он, Бенджамин Тейлор, раньше не сообразил? И неужели, чтобы тот позволил себе расслабиться перед ним мальчишкой, лейтенанта Бойля должен был чуть не отправить к праотцам какой-то негр с серьгой в ухе? «Я сам себя наградил», — зло буркнул Джозеф, — «на всю жизнь. Дерьма собачьего там всем хватило». И снова Бенджамин увидел перед собой прежнего лейтенанта Бойля, мрачного, нерасположенного. Словно вдруг выглянуло ненадолго из-за косматых темных туч солнышко и тут же скрылось. Нерешительно сказал: «Я пойду?» «Валяй, разболтались мы тут с тобой. Зачем ты вообще сюда приперся? Нашел бедную малютку для утешения». И демонстративно отвернулся. На улицу Бенджамин вышел раздосадованный до нельзя. И на себя злился больше, чем на лейтенанта. Тот, Бенджамин, еще раз получил возможность убедиться, совершенно невыносимый человек. Горбатого, верно говорят, могила исправит. Но он-то, Бенджамин Тейлор, тоже хорош. Рассопливился, расслюнявился, пожалел его, одинокого, несчастного, щебетал, как с мамочкой песни поют. Затем чуть поостыл, взялся анализировать, с чего бы это лейтенант оттаял, подобрел к нему вдруг. Неспроста ведь, наверняка с какой-нибудь целью. Но для чего Джозефу нужно было расположить к себе его, Бенджамина? Что хотел от него? Не для того же, чтобы узнать подробности о мачехе? Или для того? Что-то знает о ней? О ней и о нем, ее пасынке. Этого только не хватало. В том, что за хмурым, на первый взгляд, туповатым лбом лейтенанта прячутся добротные и хитроумные мозги, Бенджамин не раз получал возможность удостовериться. Он брел по улице, направляясь в свое полицейское отделение. Со вчерашнего дня, когда беспамятного лейтенанта увезли в больницу, Бенджамин остался без напарника. К новому его Вильсон не пристроил, а одного патрулировать не отпустил. Засадил за полицейскую картотеку, где Бенджамин умирал от скуки. Решил воспользоваться случаем, попросил старшего инспектора сменить ему напарника. Но Вильсон, замотанный всеми свалившимися на него происшествиями, лишь отмахнулся. Мелькнула мысль наведаться к мачехе, попробовать выяснить, доводилось ли ей встречаться с лейтенантом Бойлем, но тут же отогнал ее. Представил на секунду ее круглое, лоснящееся, пухлогубое лицо и вслух пробормотал: «Стерва! Кошка сиамская!»